Основания для более высокой цены. Если вы можете по праву заявить, что ваш товар сделан лучше других, вы имеете все основания просить за него более высокую цену. Именно так поступил Картопаци со своим соусом. Тем самым вы как бы говорите покупателям, что конкуренты гонят продукт по дешевке. В давно уже достигшей стадии зрелости категории соков такого подхода придерживается марка Fresh Samanta. Секрет увеличения ее доли рынка заключается в методе приготовления сока. Свежие фрукты и овощи прогоняются через огромные соковыжималки. На выходе получаются дорогие натуральные соки. Опережают ли они по своим качествам соки, произведенные конкурентами? Отнюдь не обязательно. Однако помешанные на здоровом образе жизни американские потребители считают иначе. Следовательно, вашей отличительной особенностью в некоторых случаях может стать сам способ изготовления товара.